Не знаю, как и где похоронили Ваню Фефелова, но Коля Жудрак писал мне потом, что захоронили его там, где он был убит. Для меня он был дорог. Это настоящий товарищ, сильный, решительный матрос. Знакомы мы были с ним с 1940 года. На Тихоокеанском флоте он служил в учебном отряде подводного плавания. Вот так быстро и, может быть, бесславно закончился мой короткий боевой путь на вашей Орловщине. Потом, после госпитального лихолетия, подлеченный, я продолжил его до самого долгожданного дня победы. О том, что мир тесен, говорят многие, да и написано про неожиданные встречи знакомых немало. Я тоже расскажу о таком случае. Как я писал раньше, во Владивостокском флотском экипаже, что находился на Мальцевской улице, мне с товарищами довелось проходить курс молодого краснофлотца. Было это за 2 года до начала войны. Молодежь, призванная со всех концов страны, осваивала здесь азы военного дела. Изучали все виды стрелкового оружия, уставы корабельной и караульной службы. Была обширная программа по строевой подготовке и даже по сухопутным приемам ведения боя. Словом, от зари до зари на ногах. Хоть и молодые были, но уставали. Постоянно хотелось жрать и спать. В 2 этажа койки, на которых мы спали, были разбиты на секции, кубрики. Был среди нас один парень, Миша Феоктистов. Родом он с Волги. Окол, как все волжане. До службы работал трактористом в МТС. Среднего роста, плотный, по характеру уравновешенный, деловитый. Все, что он делал, было как-то основательно, капитально, сознанием того, что вот так и надо все это мастерить. Особой грамотностью не отличался, но юмор и шутки любил и к подначкам бывалых матросов относился спокойно. Смеялся заразительно. От нас он отличался только тем, что имел огненно-рыжие волосы. Соложат стригли под машинку, но даже в остриженном варианте Мишкин чайник отливал своим огненно-рыжим окрасом. Кто уже сейчас и забыл, но, видимо, отчаянный шутник и насмешливо шепнул Мишке. Он где слышал от стариков, что если рыжие волосы брить бритвой хотя бы через день-два, то где-то через месяц-два они побелеют или почернеют, но рыжий цвет исчезнет навсегда. Мишка поверил в эту байку и с помощью товарищей по нарам начал брить голову через каждые 2 дня, твердо уверовав в то, что наконец-то избавится от прозвища «Паленый». Брили мы его по очереди. У нас в секции имелась единственная опасная бритва, владельцем которой был Вася Ковырин, бывший токарь из Благовещенска на Амуре. Бритва старая, досталась ему от отца, который привез этот трофей еще с Первой мировой. Подошла очередь брить рыжего мне. Надо заметить, до Мишкиной головы я вообще никогда и никого не брил. Однако в этом не спешил признаться. На флоте надо уметь делать все. Рыжий глобус я старательно намылил и приступил. Конечно, все это проходило всегда в обществе зевак, под шутки, подначки и советы. Бритва слушалась меня плохо, и в результате такого свежевания Мишкин колган был порезан не меньше, чем в 10 местах. Но тройной одеколон и наклейки из папиросной бумаги закрыли эти производственные издержки. Потом его болячки зажили, и началось все сначала. Флотский экипаж послужил нам хорошей школой воспитания и формирования личности. Осенью нас четверых, меня, Мишу Феоктистова, Васю Ковырина, Саню Бурмистрова, заслуженно поощрили увольнением на берег с 12 до 20 часов. В воскресенье наш квартет, разутюженный и расфуфыренный, в бескозырках с ленточками «Тихоокеанский флот», выплыл из проходной флотского экипажа. Сели в трамвай на Ленинской улице и поехали в Дом культуры железнодорожников, где, согласно афишам, была культурная программа, завершающаяся танцами. В вагоне вдруг поднялся шум. Видим, плачет женщина. У нее в толкучке буквально вырвали из рук кошелек с деньгами. Она показывает на парня в кепочке с пуговкой и говорит, что это он. Парень по виду бич, из бывших рыбачков, всячески отнекивается. Он уже успел передать добычу второму жулику чуть повыше ростом. Эту передачу каким-то чутьем угадал Миша. Он тут же вывернул у того карман пиджака, да так, что тот и пикнуть не успел. И кошелек вернулся к хозяйке. Вагон остановился. Мы вытащили жуликов наружу, но там и вдруг оказалось человек 8. Они видят, что имеют дело с соложатами, и поперли на нас. Васька успел только крикнуть «Полундра!». Началась драка с численно превосходящим противником. Дрались хорошо. Приятно вспомнить на старости лет. И вот в этой сваре чуть не произошла трагедия. Один такой небольшой сморчок выхватил финку и пошел на Мишку. Я успел его подсечь. Он рухнул на мостовую, и нож вылетел у него из руки. Милиция подоспела, как всегда, с небольшим опозданием, но успела забрать всю компанию жулья. Пригласили нас, старушек-свидетелей и пострадавшую. После протокольной части отпустили с благодарностью. Вместо похода на культ мероприятия пришлось направиться в медпункт паровозного депо. Там нас встретили прелестные медсестры. Они сделали нам примочки и другие процедуры, подремонтировали и почистили нашу флотскую экипировку. Но главное, мы с ними познакомились, и это приятное знакомство продолжалось до начала войны. При подходе к казарме Михаил остановил меня и, прямо глядя в глаза, изрек: «Ты, Колька, настоящий друг, я обязан тебе». Я его обрезал, сказал, что на моем месте так поступил бы каждый. «Нет», — возразил он, — «на нож не каждый пойдет». После окончания курса молодого краснофлотца нас отправили служить в разные части. Мишкина голова как была рыжей, так и осталась такой. Кораблей и частей от Чукотки до корейской границы очень много, и след Мишки, казалось бы, затерялся навсегда. Но земля наша оказалась маловатой. Мы с ним встретились. Да еще как! В самом конце февраля 1943 года возвращались мы после рейда по тылам фашистов, которые оккупировали Орловщину. Волею судьбы случилось мне и еще одному лейтенанту из нашей бригады оказаться в Николаевке, небольшой деревеньке, затерявшейся в увалах Дмитровского района. Темнело. Надо ночевать, а везде полно народу. Последний дом. У квелого крылечка 4 танка, сверху замаскированные камуфляжной сеткой. На крыльце часовой. Мы к нему. Пусти в хату. Ты пойми, мы оба ранены, и идти дальше некуда, да и сил нет. Жалкий и измученный наш вид вероятно, возымел действие. Он нас впустил, предупредив, чтобы не шумели сильно. Танкисты уже спят, и среди них командир. Вошли. На столе гильза и фитиль в ней. Коптит соляркой. В повалку на соломе спят танкисты. В центре старший лейтенант. На груди два ордена Красной Звезды. Гимнастерка расстегнута, и из-под нее торчит знакомая мне до крови. Сам еще не снял до сих пор свою, наша родная флотская тельняшка.